Глава 16. Объятия Кондратия. Пока друзья уплетали свежие булочки, я пересказывала им то, чем со мной любезно поделился банник. Закончив рассказ, любопытством поинтересовалась у шныря. — А что это ты не верещишь, что тебя опять девчонкой выставили? Да к тому же беременной. — Погоди, погоди! — с набитым ртом отозвался чертяка, со смаком облизывая лапки, испачканные в клюквенном варенье. «Вот дожую, и такой скандал тебе учиню!» И зачавкал еще громче. «Мы, кстати, тоже не с пустыми руками», — рассмеялся Крис. «Правда, наш улов поскромнее твоего». «Вещайте», — милостиво махнул рукой я. Ну, мы заметили двух женщин, которые обсуждали свою нелегкую жизнь. Отсутствие перспектив, скользающий возраст, — пространственно начал друг. «Да что ты тянешь кота за колокольчики?» — проворчал шнырь. Так и говори, что две кумы и тетки не первой свежести полоскали местных мужиков и вздыхали по заезжему франту. — Ну, в общем, да, — нехотя согласился барон. Так вот, мы со Шныриком услышали, как одна из них упомянула следователя, занимавшегося тут расследованием. Подошли, познакомились, расспросили, и оказалось, что зовут его мистер Арбагаст. Пробыл он тут около 2 недель, и что самое интересное, в последние дни очень часто наведывался в гоблинский лес. «Ты думаешь?» — протянула я. «Уверен», — резко кивнул Крис, отвечая на мою невысказанную мысль. «Тогда нам нужно срочно идти туда», — резюмировала я, убирая пустую тарелку. Тут друг как-то стушевался и, мне показалось, даже слегка покраснел. «Вы со Шныриком сходите сами, а у меня дело есть», — замялся он. «Какое еще дело?» — изумилась я. «Сколько раз тебе повторять? Не тяни ты кота за все, что у него между лапами болтается. Говори четко, ясно и по делу. Руби правду матку, так сказать», — стал отчитывать друга мой фамильер. «Кира, Крис хочет сказать, что в обмен на информацию он кое-что пообещал». Я в ужасе застыла, словно меня окатили ушатом ледяной воды. Зная, что друг не умеет торговаться совершенно, а чертяка делает это так, что нередко приходится еще и самим доплачивать, ожидать от их совместной деятельности можно было чего угодно. От выдачи расписки на семейные драгоценности до предложения жениться здесь и сейчас, причем сразу на обеих. «Боги, надеюсь, вы им не интимных услуг наобещали?» — с замиранием сердца спросила я. «А что, так можно было?» — удивленно воззрился на меня шнырь. «Нет, конечно, нет», — подскочил Крис. «Мы просто вызвались помочь по хозяйству. Женщины жаловались, что им не хватает мужских рук в доме. Я справлюсь один, Кира. Вы со Шныриком идите в лес, а я, как закончу, сразу же к вам присоединюсь». «Ну уж нет», — уперла руки в бока я. «Не отдам тебя на растерзание этим гарпиям. Знаю я таких кумушек. Сегодня им не хватает мужских рук, завтра ног, а послезавтра еще чего-нибудь. Поднимать народное хозяйство все вместе пойдем». Напряженные плечи друга расслабленно опустились, словно он скинул тяжкую ношу, а на лице расцвела благодарная улыбка. Видимо, мужчина все-таки приблизительно представлял, какими последствиями могло грозить подобное мероприятие, но в силу собственного внутреннего благородства не смел попросить о помощи. «До завтра. Спокойной ночи», — радостно попрощался он и ушел к себе. Следующим утром, полностью экипированная в спецодежду в виде старого тряпья, вооруженная вениками, тряпками и вилами, наша бригада скорой хозяйственной помощи стояла у ворот первой кумушки. «Доброе утро!» — бодро поприветствовала я и подняла повыше принесенный с собой инвентарь. «Помощников вызывали, мисс?» «Дин», — строго поправила меня хозяйка. «Мне достаточно этого импозантного мужчины, спасибо». При этих ее словах шнырь весь расцвел. Приосанился и, лихо запрыгнув к женщине на крыльцо, деловито сообщил. «Так-то оно так, но я один без сопровождения не хожу. Сами знаете, как женщины на красоту падки. А я же еще джентльмен. Мало ли кто что выкинуть может. В такое время живем». «Я имела в виду его», — невежливо ткнула пальцем в Криса, сбитая с толку мисс Дин. «А-а-а!» — ничуть не смутившись, махнул лапкой чертяка. «Он у нас блаженный. Дурачок, в смысле. Не совсем дурак, конечно, так помелче. Слюни пускает, под себя ночью мочится. В носу на людях ковыряет и вот так делает». С этими словами шнырь сунул лапку в свой пятачок и, поковырявшись там немного, демонстративно вытер ее о женский передник. Хозяйка, разом онемев, застыла с расширенными от ужаса и отвращения глазами, А наглый фамильяр продолжал самозабвенно врать. «Он у нас, конечно, барон, но не того, недоделанный немного. Лекарь ему свежий воздух прописали и санитарку приставили». Чертяк откнул лапкой в мою сторону. «Ну, я, понятное дело, здесь, как главный надзиратель и руководитель всего мероприятия». Женщина опасливо покосилась в мою сторону, а Шнырь дернул ее за руку, наклоняя поближе к себе, и проникновенно произнес. «Ты, конечно, не красавица, но ничего такая, сгодишься. Да и где в этой глуши лучше найдешь? Дай-ка я тебя, милая, финтифлюхну!» И проворно чмокнул Миздин в щеку. От культурного шока женщина пришла в себя не сразу и, нахмурившись, посмотрела в искрящиеся самодовольством фамильярова глаза. «А разве ты не девочка?» — подозрительно уточнила она. «Девочка! Как есть девочка!» — заверил пройдоха и деловито взялся за завязки панталон. «Хочешь, покажу?» «Нет!» — резко взвизгнула та. «Верю! Верю!» Мы с Крисом молча давились смехом, продолжая топтаться у ворот. Наконец, когда сконфуженная хозяйка более или менее пришла в себя, нам все-таки был очерчен фронт работ, выдан соответствующий инвентарь, и мы незамедлительно приступили к исполнению обязанностей. Мне досталась прополка огорода, Крису рубка дров, а Шнырю — чистка сарая. Поскольку грядки поленницы находились рядом, мы с другом могли переговариваться, и работа шла веселее. К моему немалому изумлению, аристократ по крови, он обращался с инструментом довольно умело, и дело шло споро. На мой вопрос, где баронов обучают колоть дрова, Крис, усмехнувшись, ответил. «Мой дед всегда говорил, что хороший командир не имеет права требовать от своих солдат того, что не в состоянии сделать сам. Наверное, благодаря этому он и стал одним из самых прославленных генералов в королевстве», — улыбнулась я. «Возможно», — пожал плечами друг. «Сколько себя помню, дед всегда был на передовой, никогда не отсиживался по талам». Он хотел сказать что-то еще, но вдруг осекся и замолчал, уставившись куда-то во двор. Проследив за направлением его взгляда, я заметила, что со стороны сарая к нам на всех парах несется Шнырь. Подлетев к поленнице, он цепко выдрал из рук друга деревяшку, потом откусил только что сорванный мной огурец и, ни слова не говоря, мчался обратно. «И что это было?» — протянула я, задумчиво глядя на сиротливый зеленый огрызок, оставшийся в ладони. «Не знаю, но предлагаю немедленно выяснить», — ответил барон и, отложив топор, решительно направился в сторону сарая. Мы старались двигаться незаметно, чтобы не привлекать внимание хозяйки и заодно ненароком не спугнуть Шныря. Подкравшись к распахнутой двери, спрятались за створкой и потихоньку заглянули внутрь. В сарае происходило странное. В стойле, привязанной за все, что только можно, передние и задние копыта, шею, даже причинное место, стоял олень в повязанной узелком косынке. На спине у него сидел чертяка, и, что было сил, лупил Сахатову по голове поленом. «Ах ты, зараза шерстяная! Ну-ка немедленно оставь животное в покое!» — с воплем кинулась я на фамильяра. Шнырь, не обращая на меня никакого внимания, продолжал махать чуркой, приговаривая. «Еще разок! И еще! Почти получилось!» Мы с Крисом в четыре руки кое-как отодрали сопротивляющегося чертяку от оленя и затолкали в дальний угол сарая. Пока друг удерживал в плену мохнатого забияку, я осторожно снимала путы с несчастного многострадального животного. Когда последняя веревка спала, он вдруг с силой тряхнул головой, и на пол полетели огромные ветвистые рога. «А-а-а! Вы что творите? Я так старался, а вы пришли и все испортили!» — завизжал ошалевший Шнырь. «Да что испортили-то?» Ставший терять терпение, Крис стряхнул чертяку, пытаясь привести того в чувство. «Это!» — указал лапкой на валяющиеся рога фамильяр. «Я их уже почти приделал, а теперь опять все заново!» «Ты можешь толком объяснить, зачем бил животное поленом по голове?» — взвелась я. «Не бил, а прибивал», — поправил тот. «Убирался себе спокойно в сарае. Вывел его из стойла, чтоб солому чистую постелить. А он как легнется, а рога как отвалятся! Ну, а я же знаю, что ты меня виноватым сделаешь!» «Когда это такое было?» — меня настигло искреннее изумление. «Да всегда!» — одобрил чертяка. «За мандрагору несчастную орал на меня, как резаная ведьма!» «Потому что нечего брать чужое», — оправдывалась я. «Какое же оно чужое? Ты моя? Моя. Значит, все твое — мое!» — нетерпеливо пояснил фамильяр. «Железная логика», — усмехнувшись, констатировал Крис. «Ну и как собирался выкрутиться?» «Как? Как он кверху?» — осклабился Шнырь. Я ему дощечку к голове смолой приклеил и косыночкой обмотал, а к ней хотел рога гвоздями прибить, чтобы держались лучше. А тут вы со своими воплями. — А зачем бедного оленя веревками, как мумию, обмотал? — продолжал допрос я. — А потому что откуда мне знать? Вдруг, пока я рога прибиваю, у него там еще что-нибудь отвалится, — пояснил тот. Мы с Крисом покатились со смеху, а чертяка, насупившись, скрестил лапки на груди и отвернулся к стеночке. «Шнырик, ничего у него не отвалится», — отсмеявшись, стал объяснять друг. «Просто когда приходит время, олени сбрасывают с головы старые рога, чтобы на их месте отрастали новые молодые. Так задумала природа, понимаешь?» «Правда? А можно мне тогда их себе забрать? Они вон какие большие, красивые!» С надеждой стал конючить фамильяр. «Это нужно у хозяйки спрашивать», — ответила я, вытирая передником черные смоляные потеки с головы оленя. К всеобщему изумлению, мисс Дин охотно согласилась подарить чертяке и рога, и часть свежесобранных овощей с огорода, и полцарства в придачу, лишь бы ноги нашей никогда больше не было у нее во дворе. Мы, не будь дураки, конечно же, согласились. Поскольку было еще достаточно светло, то решили не возвращаться на постоялый двор, а пойти в лес и осмотреться в поисках следов пропавшего следователя. Проходя по уже знакомой тропинке мимо дома Нами, мы сквозь покосившийся забор увидели, как девушка ведрами носит из колодца воду и поливает огород. «Я помогу!» — тут же вызвался Крис, даже не посоветовавшись с нами, и уверенным шагом пошел во двор. Нам с чертякой ничего не оставалось, как последовать за ним. Подойдя ближе, чтобы поздороваться, я заметила, как изменилось за пару дней ее лицо. Совсем недавно приветливое и оживленное, сейчас оно выглядело осунувшимся и усталым. Под глазами залегли глубокие тени. «Нами, что-то случилось?» — с тревогой спросила я. «Нет, ничего», — мотнула она головой. «Если мы можем чем-то помочь, ты только дай знать. Желание отблагодарить ее за доброту к нам затрепетало во мне». «Нет, правда, все в порядке», — упрямо поджала губы девушка. «Послушай, ты можешь не рассказывать, что именно у тебя произошло, а просто скажи, что тебе необходимо. Возможно, вместе мы сможем решить задачу. Просто так сдаваться было не в моих правилах». «Сомневаюсь», — протянула Нами, но уже без прежней уверенности. «И все-таки я решила дожать почти сдавшуюся девушку. Мой дедушка». Всхлипнула она, и в уголках девичьих глаз блеснули слезы. «Он... ему очень плохо. А хорошего лекаря в Жижицах нет. Приходит только бабка-травница, но ее отвары совсем не действуют». «Возможно, мне удастся помочь. Я, конечно, не лекарь, но кое-что умею», — проговорила я, мягко поглаживая Нами по плечу. «Мне необходимо осмотреть твоего дедушку». «Правда?» — в ее голосе послышалась надежда. «Он в доме, я провожу». Старик лежал в дальней комнате на рассохшейся тахте, укрытый ветхими, но чистыми простынями. Худое тело было мертвенно-бледного цвета, а рваное поверхностное дыхание то и дело срывалось на хрип. После произнесенного скороговоркой заклинания мои глаза привычно вспыхнули фиолетовым светом, и я, откинув покрывало, взглянула на пациента. В районе горла, груди и паха горели яркие красные пятна. Рассмотрев их поближе, из моей груди вырвался облегченный вздох. Обычная красная горячка, с ней я смогу справиться. Но кроме нее имелось у него нечто непонятное. Бледное зеленое пятно на голове, природу которого мне так и не удалось определить. Подумав, что слона удобнее есть по частям, я решила для начала избавиться от горячки, тем более что причина недомогания была именно она, а уж потом разбираться со всем остальным. Все необходимое для лечения нашлось тут же. Некоторые травы принесла из леса Нами, кое-что обнаружил в моих запасах шнырь. Так или иначе, но как только лекарство было готово, мы сразу же дали его больному. Через некоторое время оно подействовало, и уже были заметны улучшения. Дыхание старика выровнялось и стало более глубоким. На щеках проступил пока еще бледный, еле заметный румянец, а лоб покрылся густой испариной. Положив смоченное прохладной водой полотенце ему на голову, я устало опустилась на стул. Тут входная дверь распахнулась, и в дом вошел Крис. В расстегнутой почти до пояса рубахе и со взлохмаченными волосами он смотрелся непривычно, но довольно притягательно. «Огород полил, воды наносил, забор починил, двор подмел», — бодро отчитался он. «А у вас какие новости?» «У нас тоже все хорошо. Дедушка идет на поправку. — с улыбкой отрапортовала я. «Раз так, нами... может быть, мы прогуляемся немного, подышим воздухом?» — смущенно предложил друг. «Действительно, ты ж, бедный, на огороде полдня проторчал. Откуда там свежему воздуху взяться?» — съехидничал Шнырь. Я толкнула чертяку локтем в бок, чтобы поменьше выступал, и, кивнув на дверь, сказала. «Нами, тебе действительно стоит немного развеяться. Идите спокойно, я посижу с дедушкой». Как только дверь за ними закрылась, чертяка стал беспокойно мерить шагами комнату, а потом деловито сообщил. «Что-то мне нехорошо. Надышался твоими травами отравами. Пойду-ка я воздухом подышу». И ринулся в сторону выхода. «Стоять!» — скомандовала я, и лапка фамильяра замерла на весу, так и не коснувшись дверной ручки. «Если попадешься, выгораживать не буду». Молчаливый кивок. «И накажу по всей строгости!» — продолжала свое устрашение. Снова кивок согласия. «И вечером ты мне все расскажешь», — довольно заключила я. «Естественно!» — заговорчески улыбнулся чертяка и, отсалютовав, довольный выскочил на улицу. Дом опустел, и я осталась с больным один на один. После очередной порции лечебного отвара старик слегка зашевелился и приоткрыл глаза. «Не пугайтесь, дедушка, я лекарь. Меня позвала Нами. Она сейчас вышла подышать свежим воздухом». Сразу же успокоила его я. «Как вы себя чувствуете?» «Уже лучше, внучка. Спасибо», — благодарно отозвался старик. Мы немного поговорили в ожидании возвращения Криса и Нами. Дедушка был еще слаб, но уже не походил на того, кто несколько часов назад находился на грани смерти. «Как тебя зовут-то, внучка?» — спросил он, пытаясь сесть на кровати. — Кира, дедушка, а вас? Я поддерживала его под руку и подкладывала за спину подушку, но основное он сделал сам. — Кондратий, — представился дед. — Дедуся! — раздался с порога девичий крик. Затем в комнату влетела счастливая Нами и бросилась к старику с объятиями. Перед тем, как попрощаться, я еще раз осмотрела Кондратия ведьминым взором и осталась вполне довольна. Красные очаги практически исчезли, а зеленое пятно стало заметно бледнее. Скорее всего, какая-то сопутствующая болячка. Позже разберемся. Схватив под руки странно довольного Криса и непривычно молчаливого Шныря, я потащила их домой. Хватит с нас на сегодня подвигов. Пора и отдохнуть.